Сцена 13. Неделю спустя мы пришли в кафетерий завтракать и обнаружили, что он гудит от праздничного волнения. За всеми столами распечатывали приглашения, болтали о рождественской маске, которая должна была состояться, как обычно, вопреки недавним событиям. Суета неожиданно освежала после склоненных голов и натянутых неулыбчивых лиц, которые мы наблюдали несколько недель. «Кто хочет сходить за почтой?» — спросил Александр со всегдашним упоением, зарываясь в груду хашбраунов. Филиппа угрозами подняла его с постели, утверждая, что если он и дальше не будет регулярно питаться, то просто растворится в воздухе. «А толку?» — спросил я. «Мы же знаем, что там». Филиппа подула на свой кофе и сказала: «Не думаешь, что в этом году может быть несколько иначе?» «Не знаю. Как-то кажется, что все стараются вернуться к нормальной жизни». «И слава богу», — сказал Александр. «Достало, что все пялятся». «Могло быть хуже. Рен гоняла яичницу по тарелке вместо того, чтобы есть. Она выглядела худой и замученной, словно не ела уже несколько дней. Все так и смотрят в сторону или сквозь меня, как будто меня нет». Мы немо сидели в тишине, избегая смотреть в глаза друг другу и на пустой стул Ричарда. А студенты вокруг продолжали болтать о маске, о том, что наденут, и как роскошно будет украшен бальный зал. Заклятие изоляции разрушилось, когда у края нашего стола возник Колин, опустив руку, никто кроме меня этого не заметил, на спинку стула Александра. «Доброе утро», — сказал он и нахмурился. «У вас все в порядке?» «Да», — Александр довольно яростно наколол на вилку сосиску. «Так, подумываем, не устроить ли нам у себя в замке колонию прокаженных». «Пялится, да?» — спросил Колин, озираясь, словно не заметил, на каком расстоянии все держатся от нашего стола. «Вуайеристы недоделанные», — сказал Александр и перекусил сосиску пополам. Его зубы лязгнули, как гильотина. «Что привело тебя к нам в изгнание?» Колин показал знакомый конверт. Маленький, квадратный, сбрызнутый спереди черным почерком Фредерика. «Вам прислали распределение на R и G?» — сказал он. — Подумал, что вы захотите узнать. — Вот как? — Александр развернулся на стуле, чтобы поглядеть в другой конец зала, где стояли наши почтовые ящики. — Хочешь, принесу? — Нет, не надо. — Мередит отодвинула стул и бросила салфетку на сиденье. — Мне нужна еще кружка кофе, и я схожу. Она вышла из-за стола и направилась через зал. Все машинально от нее отстранялись, словно боялись, что ее несчастье заразно. Меня кольнуло злостью и волнением. Одно без другого я больше ощутить не мог. После смерти Ричарда их трудно было различить. Я разорвал ломтик бекона пополам и продолжил крошить его в ничто. Я и не понимал, что ни на кого не обращаю внимания, пока Филиппа громко не произнесла: «Оливер, что?» «Ты бекон мучаешь. Прости, не хочу есть. Увидимся на занятиях». Я встал и понес тарелку в кухню. Бросил в бак, не потрудившись соскрести объедки, и вышел. Мередит все еще рылась в почтовых ячейках, собирала наши письма. Я в ярости уставился на сидевших за столом неподалеку лингвистов, которые на нее пялились, пока они снова не склонились над своими тарелками, горячо зашептавшись по-гречески. «Мередит», — сказал я, подойдя так близко, что меня не мог услышать никто, кроме нее. Она подняла взгляд, равнодушно посмотрела мне в лицо и отвернулась обратно к ячейкам. «Да?» «Слушай», — без колебаний начал я. Мое раздражение на студентов вокруг каким-то образом сделало меня смелее обычного. «Прости за вчерашнее. Прости за день благодарения. Я первый признаю, что не понимаю, что между нами происходит, но я хочу разобраться». Она перестала рыться в ячейках, ухватившись за край той, на которой было написано «Стерлинг Рен». Рядом с ней была ячейка Ричарда, пустая. Его имя не сняли. Я заставил себя отрешиться от этого и смотреть на Мередит. Лицо у нее было непроницаемое, но она, по крайней мере, меня слушала. «Может, нам пойти выпить или еще что?» — спросил я, склоняясь к ней поближе. «Только мы. У меня мысли путаются, когда все пялятся, как будто мы какое-то реалити-шоу». Она скрестила руки на груди, скептически произнесла: «Типа свидание?» Я не знал верного ответа. «Наверное, не знаю. Разберемся на месте». Ее лицо смягчилось, и я в который раз поразился, какая она красивая. «Ладно, пойдем выпьем». Она сунула мне пару конвертов и оставила у почтовых ящиков одного. Я смотрел ей вслед, как дурак. Только через пару секунд до меня дошло, что лингвисты в отсутствии Мередит уставились на меня. Я вздохнул, сделал вид, что не замечаю их, и открыл первый конверт. Почерк на нем был размашистым и петлистым, совсем не похожим на тесные наклонные буквы Фредерика. Клапан удерживала синяя шелковая ленточка с восковой печатью, на которой стоял герб Делакера. Я просунул под нее пальцы и открыл конверт. Записка была короткая, такая же, как в предыдущие 3 года, только дата другая. «Вас сердечно приглашают на ежегодную рождественскую маску. Пожалуйста, прибудьте в бальный зал Джозефины Делакер между 20:00 и 21:00 вечера в субботу, 20 декабря. Маска и вечерний туалет обязательны». Второй конверт был поменьше и без украшений. Я разорвал его быстро, пробежал письмо. «Пожалуйста, будьте в бальном зале в 8:45 вечера 20 декабря. Подготовьте акт 1 сцены 1, 2, 4 и 5, акт 2 сцену 1. Вы играете Бенволио. Пожалуйста, явитесь в костюмерную в 12:30 15 декабря для примерки. Пожалуйста, будьте в репзале в 15:00 16 декабря для постановки боя. Не обсуждайте это с однокурсниками». Я вышел из кафетерия, не возвращаясь к нашему столу. Мое место занял Колин. Конверты были вскрыты, и все посматривали друг на друга, гадая, что кому написал Фредерик. Я впервые решил, что не так уж хочу знать.